Эрнос – город древний и славный. Основанный в незапамятные времена, он раскинулся на небольших островах, соединенных густой паутиной мостов. В центре столицы, в роскошном парадном квартале, расположен первый королевский дворец, ныне превращенный в музей. Храм Всевышнего рядом с ним действует и по сей день, как и ратуша и здание службы правопорядка. Статуи гортов у входа один в один повторяют каменные изваяния в Бальмонде. Разве что выточены они из белого нефрита и оттого кажутся живыми. «Почему вы не вызвали главу службы к себе?» — недоумевает Корал. Загадочно улыбаюсь, предвкушая будущую встречу. Два рослых, подтянутых охранника низко кланяются и почтительно распахивают перед нами двери. Учитывая, что огромные тяжеленные дверные полотна выточены из цельной дубовой доски, это не вежливость, а необходимость. Здание невелико, коридоры узкие. Зато сотрудники — дисциплинированные профессионалы, перемещающиеся исключительно порталами, потому нет ни сутолоки, ни толкотни. Все — высокоуровневые маги, опытные, с обязательным стажем работы в столице или других крупных городах. Однажды господин Эрнол пошутил, что управлять службой сможет даже обычный человек без крупицы дара. Настолько она отлажена, организована и упорядочена. Не так уж покойный архимаг и ошибался, однако раскрывать преступления, совершенные при помощи магии, легче все же магам. И руководить тоже проще магу, лучшему из лучших. Дверь кабинета начальника службы филенчатая, старинная. Ручка в виде головы горта. Когда берешься за нее, кажется, что сейчас зверь извернется и тяпнет тебя за палец. Я стучу и осторожно приоткрываю. «Лера, нечего бальмонские церемонии разводить! Ты когда обещала заглянуть?» «Сразу после свадьбы». Повинно вздыхаю я, заходя в кабинет. Корал следует за мной, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Женщина в кресле за столом ослепительно улыбается, как, впрочем, и всегда. За 30 лет я ни разу не видела, чтобы она утратила жизнерадостность и оптимизм. Ни в академии, где она преподавала, ни во время практики, когда предыдущий начальник службы, угрюмый, желчный и ворчливый старик, гонял ее по делу и Бизонова, выясняя пределы терпения и добродушия своей помощницы. Я бы так не смогла. На второй-третий раз скакал бы у меня господин Альгули резвым козликом от непроизвольно запущенного в него заклинания. Заодно и омолодился бы. «Разреши тебе представить», — пропускаю вперед своего спутника. «Вестер Корал, архимаг Ларгала, университет Сторварда, некромант, первый уровень. А это, господин Корал, всемогущая и всесильная госпожа Алижа Шалар, глава службы правопорядка Ларгала, Академия Эрноса, целитель вне уровней. Очень приятно», — кланяется Корал. «Взаимно!» — медово-карие глаза Алижи оглядывают стройную фигуру некроманта, с удовольствием задерживаясь на широких плечах. «Я так понимаю, это не просто визит вежливости». «Ты права». В нескольких словах я обрисовываю картину. Пропавший горд, убитый служитель, уволившийся маг с поддельной аурой, вероятно, некромант. Госпожа Шалар внимательно слушает, в конце рассказа ее улыбка перетекает в ехидную. «Какой удар для Раглора! Проглядеть обман у себя под носом!» «Маг первого уровня — это не шуточки, Алижа», — возражаю я. «С его мощью можно обвести вокруг пальца кого угодно. Сколько таких в Ларгале?» «Меньше 200, — предполагает Корал. 197 магов!» — отчеканивает Шалар. «Включая дряхлых 600-летних старцев и юных выпускников высших школ этого года. Нам известен возраст — 135 лет. То, от чего придется отталкиваться, поскольку данное обстоятельство не исказишь». обнадеживает некромант. «Он не самоучка», — добавляю я. «Способы подделки аур и маскирующие их заклинания проходят исключительно в Королевской академии Эрноса на последнем курсе. И только те, кто выбрал специализацию судебного мага. Из других городов переводятся специально, чтобы прослушать лекции по этой теме, поскольку законами Лыргала подобные махинации запрещены. Если не ошибаюсь, со времен Делерга Красивого». «В чем же дело?» Густые брови некроманта сдвигаются. «Нужно поднять списки Академии и проверить всех магов первого уровня, получивших диплом 105 лет назад». Смех Алижи тоже солнечный, звонкий и искренний. «Господин Корал, правильно? Списки-то посмотреть можно. И проверить магов, которых не должно быть больше десятка, тоже несложно. А обвинение им какое предъявлять прикажете?» «Подделка ауры». «Штраф 5 золотых, если не будет доказан злой умысел, и 20 за намеренный обман следствия». «У нас же и следствия никакого нет, да, Лера?» Вопрошающий взгляд, обращенный на меня. Я недолго колеблюсь. «Есть. Алижа, прошу тебя возбудить дело о намеренном введении в заблуждение службы охраны короны». «Хочешь столкнуть меня с Раглором?» Шутливо развожу руками. «Ничего ты от тебя не скроешь. Прямо мечтаю посмотреть, как вы схлестнетесь. Алижа, это должно быть очень деликатное расследование. С узким кругом посвященных лиц, куда кроме нас троих войдут только те, кому ты безоговорочно доверяешь. Отправь их в архивы Академии». Господин Корал высказал прекрасную мысль. «Мне кажется, что убийство Вемера и этот Ойслут связаны». «Скажи еще, что и Горта действительно похитили». «Не знаю. Но и пропасть просто так он не мог». «Лера!» Укоризненный выдох. «Неудивительно, что вы с Далайном выбрали друг друга. Два подозрительных упрямца, в каждой незначительной мелочи ищущие глубокий смысл. У тебя что, никогда Горты не убегали?» «Представь себе, нет. Молодой привязанный Горт — это ребенок лет 5 от роду. От матери он может отбежать на пару шагов и сразу же вернуться в страхе, что потерялся. Краушу 38 лет. Он слишком юн, чтобы отваживаться на самостоятельные прогулки. Года через 3-4, да, просыпается интерес к окружающему миру. Но все равно Горт от своего человека далеко не уйдет». «Так попроси Далайна позвать Крауша!» «У них еще не установилась настолько чуткая связь». Терпеливо растолковываю очевидные вещи. «Как же сложно с теми, у кого нет Гортов. Нужно провести со своим питомцем лет 5-6, иногда и больше, чтобы он различал твой голос на большом расстоянии. Марики и Страур начали слышать меня на 5-й год, а Надала до сих пор реагируют исключительно тогда, когда сами этого хотят. Горты в королевских стойлах привязаны всего 3-й год. Они обожают хозяина, но слушать или чувствовать его могут только в определенных пределах. К тому же Дал слишком мало времени уделяет своим зверям. Понимаю, дела короны на первом месте. И все же горты — те же дети, нуждающиеся в общении и ласке. Тренировался бы на них, что ли, раз так жаждет наследника». «Правильно, я не завела горта», — фыркает Алижа. «Столько возни ради престижа и статуса». «Почему обязательно ради статуса?» — возмущаюсь я. «Знаешь, как здорово, когда есть существо, которое всегда тебя поймет, поддержит, утешит, разделит неприятности, никогда не бросит, не предаст, пробежит за тобой полмира. Помрет вместе с тобой», — язвит Шалар. «Продолжительность жизни мага и горта совпадает. Привязав зверя-ровесника, ты на всю жизнь обретаешь друга. Посмотри статистику. Почти все маги уходят к Всевышнему вместе со своим питомцем. Существует даже легенда, что и в посмертии мы будем рядом». «Лера!» — беззлобное хихиканье. «Ты веришь в легенды? Ты?» Обиженно отворачиваюсь. Мы с Далом привязывали маленьких гортов, брата и сестру, именно из-за той легенды, что будем вчетвером навсегда. Далайн в душе романтик, хоть по нему и не скажешь. Помню, как он попросил меня закрыть глаза и притащил в пристройку, где жалобно скулили два огромных белоснежных зверя, подарок на мое 40-летие. Нам, отрабатывающим практику в Вейнра рядовыми судебными магами, было плевать на престиж. Дал носил никому неизвестное имя рода матери — Фарлен. Мы были помолвлены, счастливы и сами походили на юных гортов. Веселых, озорных и любопытных. И я тоже верю в легенды. Поддержка приходит оттуда, откуда я ее не ожидала. Корал мечтательно улыбается. Некромантия — дар уникальный. Иногда покойный, вопреки всем факторам, сохраняет ауру ради того, чтобы помочь дорогому человеку. У меня был случай. Тело матери оправдало собственного сына спустя 11 лет. Этому нет разумных объяснений. Остается только уверовать в силу материнской любви. «А я опираюсь на факты и доказательства», — пожимает плечами Алижа. «Поэтому открою дело, отправлю в архивы Академии своего человека, но чудес не обещаю». «И не надо», — соглашаюсь я. «Появятся результаты, дай знать, ладно?»